Часть первая. Разбойник из Корнуолла. Глава первая. Торопливыми шагами Дизайр Гилфорд двигалась по темным улочкам Лондона, то и дело бросая быстрые взгляды по сторонам. Было уже поздно, но и темнота не могла скрыть уродливые и жалкие кварталы Уайтфраерса. Этот район города пользовался дурной славой. Когда тощая бродячая кошка слегка задела ее за подол потрепанного платья, девушка невольно вздрогнула от испуга, но тотчас же поймала себя на мысли о том, что сейчас ей нужно бояться совсем другого, а не бездомной кошки. Сегодня ей суждено ступить на новый и опасный путь, который может привести ее в камеру тюрьмы Ньюгейт, к позорному столбу или даже на виселицу. Воровство в Англии в эти годы жестоко каралось законом, и не приходилось рассчитывать на снисходительность судей. Они не видели больших различий между закоренелым преступником и какой-нибудь запуганной 17-летней девушкой, решившейся на воровство, чтобы выжить. От этих мыслей Дизайр зашагала быстрее. Она дрожала от холода под порывами февральского ветра, пронизывавшего насквозь дырявую одежду. Ее обогнали несколько мужчин, которые по виду могли быть неплохой приманкой для опытного карманного вора, но она все еще колебалась. Несмотря на уроки Салли, ею по-прежнему владел страх быть пойманной. Стук копыт заставил Дизайр насторожиться. Она еле успела отскочить в сторону, чтобы не быть раздавленной большим серым жеребцом. Однако, потеряв равновесие, девушка упала на колени прямо в грязную лужу. Холодная липкая жижа брызнула ей в лицо и на руки. В одно мгновение всадник, высокий мужчина в плаще, соскочил с лошади и поставил ее на ноги. В это время из-за быстро проносившихся тяжелых туч выглянула луна и осветила его. Из-под широкополой шляпы с пером на Дизайр глядело выразительное и привлекательное лицо. И хотя она еще не успела опомниться от внезапного падения, это лицо поразило ее. Оно было похоже на гравюру под серебристым светом луны. Дизайр разглядела темные глаза под прямыми черными бровями, четко очерченную нижнюю часть с выступающим вперед подбородком и высокие скулы. В волевом и мужественном облике мужчины безошибочно угадывался джентльмен. Поднимая ее из лужи, он на мгновение прижал Дизайр, и она успела почувствовать железные мускулы под неспадавшим мягкими складками плащом. — Вы не ушиблись? — спросил мужчина. — Нет, только немного испугалась, — ответила Дизайр. Несмотря на волнение от близости этого статного незнакомца, которого ей послала благосклонная судьба, она не забыла о своей цели. Незнакомец хорошо одет. На нем были плащ из прекрасной шерсти с воротником, отороченным бобровым мехом, и шляпа с высоким верхом по последней моде. Рука, которая поддерживала ее за локоть, была обтянута перчаткой из тончайшей кожи. Хотя Дизайр уже оправилась от испуга после падения, она так и стояла, прижавшись к нему. После минутного колебания ее рука быстро скользнула к нему под плащ и нащупала внутренний карман. Пальцы наткнулись на кожаный мешочек. Она хорошо знала, что нужно делать дальше, но на мгновение замешкалась. В семье ее учили совсем другому. — Вы уверены, что ничего себе не повредили? — спросил мужчина. Она чувствовала участие в его мягком голосе, испытала чувство вины. — Спасибо, сэр. Ничего страшного. Тогда вам лучше пойти домой. Уже слишком поздно, и такая красивая молодая девушка не должна ходить по этим улицам, если только... Он бросил на нее испытующий взгляд. Я здесь по поручению моей госпожи. Пока Дизайр говорила, она не сводила глаз с мужчины, а в это время ее пальцы извлекли мешочек из кармана. «Я сейчас же отправлюсь домой, сэр». Она быстро выдернула руку из кармана и опустила мешочек себе за корсет. Еще секунда, и она метнулась в ближайший переулок. Ноги быстро несли по скользким булыжникам. Она слышала, как мужчина кричал ей вслед: «Девушка, остановитесь! Остановитесь, говорю вам!» Дизайр ускорила шаги, петляя по лабиринту извилистых улочек и подворотен, задыхаясь от зловония. Она юркнула и притаилась за выступом входной двери какого-то дома. Сверху на крыльцо падал тусклый свет. Вот и все. Она стала воровкой. Однако в тот момент Дизайр чувствовала неимоверное облегчение, что ей удалось ускользнуть от своего преследователя. Она извлекла из-за корсета мешочек и развязала шнурок. Когда Дизайр стала рассматривать свою добычу, ее глаза под густыми темными ресницами постепенно расширялись от изумления. В мешочке оказались золотые часы, да не одни, а целых двое, и на них были выгравированы разные имена. «Интересно», — подумала Дизайр, — «а вот пара блестящих застежек для туфель. Неужели эти камни на пряжках — настоящие алмазы?» Мать рассказывала, что такие роскошные украшения носили только придворные короля. Потом она вынула из мешочка ожерелье необыкновенной красоты из мерцающего золота с крупными сапфирами. Дизайр подняла ожерелье повыше, чтобы лучше разглядеть его при слабом свете фонаря. Какие неотложные дела заставили этого джентльмена в такой поздний час скакать на лошади по Уайтфраерсу с кучей драгоценностей? Почему он оказался здесь? Дизайр снова и снова задавала себе этот вопрос. Высокий, хорошо одетый незнакомец не выходил у нее из головы. Без сомнения, в поисках женского общества такой джентльмен мог бы поискать публичный дом в более подходящем месте. Для богатых публичных домов отбирают особенно красивых и хорошо воспитанных девушек. Еще не так давно даже сама мысль об этом не могла прийти в голову Дизайр. Но она наслушалась непристойных рассказов в доме старой Салли и теперь немного разбиралась в этих делах. Неожиданно дверь со скрипом отворилась. Дизайр оцепенела от страха. Из темноты прихожей навстречу ей вышел Верзила в кожаной куртке с непокрытой взлохмаченной головой. Он тотчас же схватил ее за руку. — Что ты здесь делаешь, милочка? Уж не хочешь ли сказать, что в этот час ходила за покупками в ювелирную лавку? Дизайр не отвечала. Тогда он круто вывернул ей руку, и она вскрикнула от острой боли. Верзила вырвал у нее мешочек, потом отнял ожерелье и сунул его обратно в мешочек к остальным драгоценностям. Тут в дверях появился другой тип с жидкими неопрятными волосами, а следом за ним еще один, с выпеченной вперед, как бочонок, грудью, вылитый головорез. Его лицо пересекал глубокий шрам. Дизайр едва не задохнулась от пахнувшего на нее одурманивающего смрада дешевого зелья, немытого тела и грязной одежды. — Нам крупно повезло этой ночью, — сказал тот, который отнял у нее добычу. Мешочек он запихал себе в карман. — Это надо же! Нежданно-негаданно такое богатство свалилось с неба. — Похоже, и сама эта девка тоже подарок, Джем, — заметил один из его дружков. У него было узкое лицо и глаза, как две щели. — Да, на редкость лакомый кусочек, — согласился с ним человек со шрамом. — Это точно, — в свою очередь подтвердил первый, который продолжал сжимать руку Дизайр. Он скалил неровные желтые зубы. — Иди поближе, красотка. Давай поговорим о деле. — Нет у меня с вами никаких дел. Отпустите меня. — Ну почему же? Такое прелестное существо, которое сумело украсть мешочек с этими изящными безделушками, очень нужно нам. Сейчас мы купим еще спиртного, пропустим по глоточку, чтобы согреться, и поболтаем. Редковолосый издал короткий гнусный смешок. — Мы можем согреться прямо здесь, Джем, — сказал он. В предвкушении удовольствия он облизнул губы и прищелкнул языком, острым, как у ящерицы. Дизайр оцепенела от внезапного приступа отвращения. Она знала, что Уайтфрайерс — это пристанище воров и убийц. Здесь они могли спокойно заниматься своими делами. Даже констебль не осмеливался появляться в этих опасных местах. Джем грубо толкнул ее к стене. Бесполезно кричать и надеяться, что кто-то придет на помощь. В отчаянии Дизайр оттолкнула Джема и потом схватила его за голень. Он выругался, но не выпустил ее, а затем рванул к себе. В нос ей ударил омерзительный запах из его рта. Она почувствовала, как что-то плотным комком уперлось ей в бедро. — Если будешь послушной, мы позволим тебе оставить одну из этих безделушек. Но ты доставишь нам удовольствие прямо здесь и сейчас. — Конечно, она доставит нам много удовольствия, — сказал человек со шрамом на лице. — Нет. Я никогда не была ни с одним мужчиной, клянусь вам, я никогда... — А-а-а, ты еще невинная. — Так я научу тебя всему, что положено знать женщине. — Редко можно найти такого прекрасного учителя, как я, особенно для такой юной девушки. — Вы только посмотрите на ее сиськи. Свободной рукой Джем схватил Дизайр за грудь. Ужас охватил ее, когда она почувствовала прикосновение его горячих пальцев, просунутых сквозь порванный корсет. Дизайр снова оттолкнула его, но на этот раз Джем был начеку. Он успел схватить ее за щиколотку. Дизайр упала на мокрую и грязную мостовую. Лунный свет едва проникал в узкое пространство между двумя рядами покосившихся домов. Дизайр чувствовала, как ее обволакивает темнота. — Я тоже не против позабавиться с ней, — услышала она голос одного из двух других мужчин. — После того, как я буду сыт до отвала, — возразил ему Джем. Теперь он уже стоял на коленях, нагнувшись над ней, и путался руками в своих штанах, пытаясь высвободить свой огромный член. Дизайр понимала бессмысленность своих криков и все же продолжала звать на помощь. Джем сильно ударил ее наотмашь тыльной стороной руки. Удар пришелся Дизайр по виску, в глазах вспыхнули яркие пляшущие искры. Она продолжала кричать, просто повинуясь инстинкту. Джем с силой раздвинул ей ноги, и стал на коленях подползать. Быстрыми движениями он ощупал ее округлые бедра, затем порвал изношенную одежду, и она почувствовала прикосновение холодного влажного воздуха. Джем нащупал мягкий треугольник внизу ее живота. Теперь грубыми пальцами он обшаривал самые интимные части ее тела. Дизайр извивалась всем телом под его руками. Его грубое посягательство вызывало в ней отвращение и ужас одновременно. Она слышала прерывистое дыхание Джема, как вдруг неожиданно ее ухо уловило цоканье лошадиных копыт. И вот уже через минуту ясно было слышно, как приближалась скачущая галопом лошадь. Приподняв голову из-за плеча Джема, Дизайр увидела всадника в плаще, который несся во весь опор по переулку. Всадник направлялся прямо к ним. Тогда Джем чертыхнулся и вскочил на ноги. Торопливо застегивая штаны и грязно ругаясь, он спросил: «Что тебе нужно здесь?» Тот ничего не ответил. Тогда Джем продолжал: «Тебя это не касается. Занимайся своим делом». Всадник натянул повод и остановился на расстоянии нескольких футов. Он не спускал глаз с Джема и его пленницы. При тускло мерцающем свете фонаря Дизайр узнала очертания твердого подбородка, высокие скулы и темные глаза. Меховой воротник и шляпа широкими полями рассеяли все сомнения по поводу этого неожиданно появившегося гостя. Глаза всадника сузились, когда он перевел взгляд на трех окружавших ее мужчин. «Я не собираюсь повторять», — сказал всаднику Джем. «Занимайся своим делом, или мне придется проучить тебя». «Это и есть мое дело. Эта девка украла у меня кошелек. Быстро верни мне все, и я поеду дальше своей дорогой». Он говорил совершенно спокойно, и речь выдавала в нем благородного человека. Однако в самом тоне его голоса Дизайр уловила оттенок металла. «Не видел я никакого мешочка», — буркнул Джем. «А это обычная шлюха, мы заплатили ей, а теперь она изображает из себя испуганную птичку. Ей нужно преподать урок». Всадник выдернул из-за пояса пистолет. «Мне нужен мой мешочек, и немедленно». «Если ты вздумал стрелять в нас, то рискуешь попасть в эту шлюху», — предупредил Джем. Он рывком поднял Дизайр на ноги и толкнул ее к своему дружку. «Держи ее, Берт». Берт быстро схватил ее за шею и притянул спиной к себе. Дизайр пыталась отпихнуть его и вырваться, чтобы не задохнуться. «Если не хочешь случайно пристрелить эту хорошенькую маленькую шлюшку», — продолжал Джем, — «к дьяволу вас всех! Бросай сюда мешочек. Я не намерен больше повторять». Джем в нерешительности помедлил, но не сводил глаз с твердой руки, сжимающей пистолет. «На, возьми и убирайся к черту!» — огрызнулся он, сунул руку под куртку и швырнул мешочек всаднику. Тот ловко поймал мешочек на лету. «Не оставляйте меня с ними!» — едва смогла выдавить из себя Дизайр, потому что железная рука Берта продолжала сдавливать ей горло. Когда страх заставил ее обратиться к незнакомцу с этой мольбой о спасении, он уже успел развернуться на лошади. Это был сложный маневр на такой узкой улочке, где дома стояли так близко друг от друга, что, казалось, смыкаются своими крышами. Только очень искусный наездник мог выполнить этот трюк. Он вернул свое богатство, и этого было вполне достаточно. Лошадь галопом мчала его обратно. Он решил бросить меня, в отчаянии подумала Дизайр. Он поверил словам Джема и считает меня обычной шлюхой. Теперь, когда Джем и его приятели лишились ценной добычи, они, несомненно, отыграются на ней. Ей было страшно думать, что ждет ее. Дизайр повисла всем телом на руке Берта. Она решила, что таким образом она потеряет сознание и избавится от предстоящих мучений. Однако ее уловка не ускользнула от глаз Джема, и он грубо заорал. В этот момент Дизайр подняла голову, ее глаза расширились от удивления. Всадник, который уже скрылся за углом, вдруг появился опять и скакал прямо к ним. Дизайр услышала, как он крикнул: «Отпустите ее!» Берт вильнул в сторону и расслабил руку. «Быстро прыгайте сюда!» — скомандовал всадник. Пошатываясь, Дизайр сделала несколько шагов вперед и ухватилась за протянутую ей руку. В ту же минуту всадник подтянул ее и посадил в седло впереди себя. Узкая улица с жалкими домишками вихрем понеслась перед ее затуманенными глазами. От растерянности она могла только сообразить, что ей нужно крепче держаться за переднюю луку. Спиной она касалась твердой, как железо, мускулистой груди всадника. От ее спутника пахло кожей и бренди. Кроме этого, до нее доносился еле уловимый и сугубо мужской запах, который странным образом будоражил ее. В ушах гулко отзывался звонкий стук копыт. К удивлению Дизайр, всадник как будто без всякого труда отыскал дорогу в лабиринте улиц Уайтфраерса. Откуда этот джентльмен так хорошо знает район с такой дурной репутацией? В этих кварталах обитает весь сброд, запутавшиеся в долгах люди, фальшивомонетчики, мелкие воры и разбойники с большой дороги. Никто из блюстителей порядка не решился бы проникнуть в их владение. Даже представитель главного судьи Англии не появлялся здесь без сопровождения хорошо вооруженных драгун. Однако у спасителя Дизайр, человека в прекрасной одежде, с обликом аристократа и, судя по речи, хорошо воспитанного, окружающее, казалось, не вызывало беспокойства. С той минутой, когда Дизайр оказалась рядом с ним в седле, ею владела какая-то неясная тревога. Она еще окончательно не оправилась от пережитого потрясения и потому не могла разобраться в причинах своих предчувствий. Когда Джем со своими дружками остались далеко позади, всадник замедлил бег лошади и пустил ее легкой рысью. Дизайр по-прежнему дрожала всем телом. Спутник, понимая ее состояние, мягко произнес: «Вам больше нечего бояться. Они не станут гнаться за нами». Дизайр немного расслабилась, потом, вспомнив о том, что говорил о ней Джем в присутствии незнакомца, неуверенно обратилась к нему. — Я хочу сказать, что я не шлюха. — Понимаю. Всего лишь обычная мелкая воровка. От неожиданности Дизайр на секунду онемела. Насмешливый тон неприятно подействовал на нее. — Неправда. Раньше я никогда ни у кого и ничего не воровала. Мужчина добродушно рассмеялся. Она обернулась к нему и увидела, как в его темных глазах промелькнула язвительная насмешка. — Охотно верю, — сказал он. Вы совершенно не владеете навыками профессии, которую для себя выбрали. Это видно сразу. Взглянув на него, Дизайр, помимо своей воли, ощутила притягательную силу этого мужественного, посеребренного лунным светом лица. Четко очерченный, чувственный рот мужчины слегка дрогнул в легкой усмешке. От сознания его власти над собой Дизайр пришла в состояние смятения и теперь пыталась справиться с этим чувством. Вместе с тем слова спутника затронули и другие струны ее непокорного характера. Но она не станет убеждать этого человека в том, что на воровство ее толкнуло отчаяние. Это бесполезно. Разве он обязан верить ей, ничего не зная о ее прошлом? Дизайр снова вспомнила о суровых методах наказания воров, и страх опять сковал ее. Потом она робко проговорила. — Ведь вы вернули себе вещи. Позвольте мне теперь уйти. Вместо ответа мужчина пришпорил коня. Некоторое время они ехали молча. С каждым ударом копыт ее страх усиливался. Она заметила, что всего несколько улиц отделяют их от дома старой Салли. Убогие лавки уже давно закрыты. Таверны, напротив, кишели простым людом, поминутно хлопали двери, впуская и выпуская плохо державшихся на ногах подвыпивших мужчин со своими подружками. Возле одной из лавок спутник Дизайр остановил лошадь. Здесь некоторые постояльцы Салли покупали себе поношенную одежду. Мужчина вынул мешочек и беглым взглядом окинул его содержимое. Вроде бы все на месте. — Значит, вы не отведете меня к констеблю, сэр? — Пожалуйста, отпустите меня. Я прямо сейчас пойду домой, и вы больше никогда не увидите меня. — Домой? При этих словах Дизайр одна бровь незнакомца взметнулась вверх. — Интересно, и где же ваш дом? Дизайр ничего не смогла произнести в ответ. Если она вернется к старой Салли с пустыми руками, эта ведьма вышвырнет ее на улицу. Но куда ей еще идти? Послушайте, я уже и так потерял с вами слишком много времени. Он прищурился и посмотрел на нее долгим изучающим взглядом, затем плотно обхватил ее руками за талию. Возможно, при иных обстоятельствах я бы позволил себе заниматься с вами подобной невинной болтовней, но в данный момент у меня есть дела поважнее. Он разомкнул руки и соскочил с лошади. «Я не задержусь долго», — сказал он, — «а вам советую оставаться на месте». Дизайр сразу вспомнила о Джемме и тех бандитах, которые были с ним. Ее охватила паника. «Не оставляйте меня одну». Незнакомец сделал нетерпеливое движение рукой, потом вынул пистолет из-за пояса и взвел курок. «Вы знаете, как пользоваться им?» «Я никогда не держал в руках оружие». Незнакомец вложил пистолет ей в руку. «Если кто-нибудь осмелится приставать к вам или увести лошадь, покажите ему эту штуку. Я думаю, вам не придется стрелять». Прежде чем Дизайр успела возразить, он пошел к дому. Входная дверь лавки оказалась запертой. Незнакомец повернул к боковой двери и постучал в нее рукояткой хлыста. Дверь открылась, и он исчез внутри. Одной рукой Дизайр крепко стиснула тяжелый пистолет, другой держалась за луку. Какие дела могли быть у ее спутника в таком месте, в этот час. Тут она вспомнила, что ей рассказывала одна из девушек в доме старой Салли. В лавках старьевщика велась и другая торговля, гораздо более прибыльная. Владелец лавки занимался скупкой краденого. Глаза Дизайр расширились. С момента первой встречи с незнакомцем она пребывала в недоумении по поводу его присутствия в этих местах. Теперь пришло озарение. Содержимое его мешочка и та легкость, с которой он обращался с пистолетом, все объяснимо. Внезапное появление незнакомца из дверей лавки заставило ее вздрогнуть. Действительно, его дела не заняли у него слишком много времени. Несомненно, владелец лавки хорошо знал постоянного клиента. Возможно, торговец также отлично представлял себе, насколько бессмысленно мелочиться насчет цены с этим человеком. Незнакомец быстрыми размашистыми шагами приблизился к ней, взял у нее пистолет и снова вскочил на лошадь. — Так, теперь скажите мне, куда вы собираетесь идти? Или вы рассчитываете, что я оставлю вас здесь бродить одну? У меня нет дома, это правда. Старая Салли приютила меня в своем доме после того, как мои родители умерли во время чумы. Но она заставила меня выбирать между развратом и воровством. Если я сейчас вернусь к ней без добычи, она выгонит меня. С минуту спутник Дизайр в раздумье молчал, затем проговорил. Вот уж не ожидал такого сюрприза. Похоже, мне досталось нечто большее, чем то, на что я рассчитывал, когда отправлялся вызволять свою добычу. Пусть это так. Но вы сами не лучше меня. Конечно, не лучше. В моральном смысле. Но я, несомненно, лучше вас знаю свое ремесло. При этих словах его твердые и красивые губы чуть растянулись в улыбке, а в глазах появился блеск. В таком случае вы не вправе отдавать меня в руки судей. Подобной ситуации, пожалуй, это было бы в некотором смысле неблагоразумно, мисс. Гилфорд. Дизайр Гилфорд. Дизайр ощутила движение его мощной груди, когда он сделал длинный выдох. Дизайр. Его голос был глубоким и сильным. Вам подходит это имя. Мужчина смотрел на нее с нежностью в глазах, медленно и плавно переводя взор с ее тонкого лица вниз, вдоль длинной линии шеи, по направлению высокой полной груди. «Теперь вы знаете мое имя, но не сказали, как вас зовут», — отрывистым голосом произнесла Дизайр. «Морган Тренчард, к вашим услугам, мисс Дизайр». Никогда раньше Дизайр не слышала, чтобы ее имя в чужих устах звучало с такой неотразимой силой. Она понимала, что перед ней опасный человек, и от этого ей было не по себе. В то же время ею владело и другое, более сильное чувство, что-то похожее на легкую дрожь или внутренний трепет. Эти ощущения зарождались у нее где-то под ложечкой и потом распространялись по всему телу, по каждой ее жилке вниз до бедер. Рядом с ней Морган Тренчард, странный незнакомец, преступник. Каждый миг пребывания рядом с ним подвергает ее все больше и больше опасности. Осознавая серьезность ситуации, Дизайр решила взять себя в руки и руководствоваться здравым смыслом. Тем временем из дверей ближайшей таверны, спотыкаясь, вышли два пьяных буяна под крики, выпроваживавшие их группа людей. Гвалт вывел Дизайр из состояния зачарованного оцепенения. Тренчард пришпорил коня, и тот помчался галопом. На минуту Дизайр испытала чувство облегчения. Но оно вскоре исчезло, когда она подумала о том, что, возможно, Тренчард хочет завлечь ее в какое-нибудь безлюдное место, и потом... Что он может сделать с ней? Неужели он вырвал ее из рук Джема и его сообщников только для того, чтобы самому позабавиться с ней? Мало-помалу эти мысли рассеялись, потому что Дизар вынуждена была сосредоточиться на тряской дороге, чтобы не потерять равновесие. И пока они мчались вперед под покровом ночи, она чувствовала у себя за спиной постоянную и надежную поддержку. Теперь Дизайр избавилась от старой Салли, но оказалась в плену у этого безжалостного человека. Дизайр напряженно всматривалась в темноту впереди себя, как будто за ее пределами она могла увидеть свое будущее. Однако единственное, что представало ее взору, это темные облака, гонимые ветром по небу, и редкие проблески лунного света, падавшего пятнами на простиравшуюся перед ними бесконечную дорогу.